сваренные в рассоле, и морские анемоны, по крайней мере, не грибы. Каждая палочка была обернута бумажной салфеткой, подвязанной золотой ниткой. В плоском блюдечке лежали копченый рак и ломтик какой-то смеси, напоминавший йоркширский пудинг, а по вкусу сладкий омлет и скрученный кусочек чего-то полупрозрачного, что некогда было живым существом, а теперь оказалось замаринованным. Девушки удалились, но не с пустыми руками. «Ты, о Тойо, унесла с собой мое сердце, то самое, которое я подарил девушке-бирманке в пагоде Шви-Дагон». Профессор приоткрыл глаза, не произнеся ни звука. Палочки поглотили половину его внимания, а возвращение девушек другую. О Тойо, с эбеновыми волосами, розовощекая, словно вылепленная из тончайшего фарфора, рассмеялась, потому что я проглотил весь горчичный соус, который был подан к сырой рыбе, и заливался слезами в три ручья, пока она не подала мне саке из объемистой бутылки высотой 4 дюйма. Если взять разбавленный рейнвейн, подогреть его, а затем забыть на время о вареве, пока оно не остынет, то получится саке. Мое блюдечко было таким крохотным, что я набрался смелости и наполнил его 10 раз. Но так и не разлюбил о Тойо. После сырой рыбы и горчичного соуса подали другую рыбу, приправленную маринованной редиской, которую было почти невозможно подцепить палочкой. Девушки опустились полукругом на колени и визжали от восторга, глядя на неловкие движения профессора. Ведь не я же чуть было не опрокинул столик, пытаясь грациозно откинуться назад. После побегов молодого бамбука подошла очередь очень вкусных белых бобов в сладком соусе. Попытайтесь представить, что произойдет, если вы с помощью деревянных вязальных спиц припровождаете в рот бобы. Несколько цыплят, хитро сваренных с турнепсом, и полное блюдо белоснежной рыбы, начисто лишенной костей в сопровождении горки риса, завершили обед. Я забыл 2 или 3 блюда, но когда о Тойо вручила мне лакированную японскую трубочку, набитую табаком, похожим на сено, я насчитал на лакированном столике 9 тарелочек. Каждое поданное блюдо. Затем я и о Тойо по очереди покурили. Мои весьма уважаемые друзья, по всем клубам и общим столам, приходилось ли вам, развалившись на кушетке после плотного тиффи, накурить трубку, набитую руками прелестной девушки, когда 4 другие восхищаются вами на непонятном языке? Нет? Тогда вы не знаете, что такое настоящая жизнь. Я окинул взглядом безупречную комнату, посмотрел на карликовые сосны и кремовые цветы вишни за окном, на о Тойо, которая заливалась смехом от того, что я пускал дым через нос, на кольцо девушек из микадо, сидевших на коврике из золотисто-бурой медвежьей шкуры. Во всем ощущались цвет и форма. Здесь были пища, комфорт, а красоты хватило бы для размышлений на полгода. Не хочу быть бирманцем. Желаю стать японцем, неразлучным с о Тойо. В домике, разделенном на кабинет и стоящем на склоне холма, пахнущего камфорным деревом. «Хей-о!» — воскликнул профессор. — На земле есть места и похуже. Ты помнишь, что наш пароход отходит в 4? Пора просить счет и сматываться. Я понял, что оставил свое сердце у о Тойо под этими соснами. Может быть, я получу его назад в Кобе.